шоу Выпендрайзера просто жуть какая-то», — сказала я ей. «Ты обещала, что не будет никакой цензуры, а в итоге мне пришлось рассказывать о дронтах, о моей машине, о чем угодно, кроме Джен Эйр». «Ты была просто сногсшибательна», — восторженно затараторила она. «Я договорилась еще о нескольких интервью на послезавтра». «Больше никаких интервью, Корделия». Она разом сникла. «Не понимаю». «Какое слово во фразе «больше никаких интервью» тебе непонятно?» «Не надо так, четверг», — ответила она, широко улыбаясь. «У тебя отличный пиар, поверь мне». «А организации, стараниями которые люди то и дело получают травмы, сходят с ума, сидеют раньше времени или, если повезет, просто отправляются на тот свет, необходима каждая кроха положительного пиара». «Да неужели мы доставляем столько неприятностей?» — удивилась я. Торпедер скромно потупилась. «Выходит, я не самый плохой специалист по пиару», — заявила она. Затем быстро добавила: «Но если кто-то случайно попадает под перекрестный огонь, нам всем достается по полной программе». «Возможно», — ответила я, — «но факт остается фактом. Ты говорила, что шоу Выпендрайзера последнее». «А, но ведь я еще говорила, что шоу Выпендрайзера пойдет без цензуры, так ведь?» С милой улыбочкой заметила Корделия, демонстрируя убийственную способность находить лишенные всякой логики аргументы. «Как ни крути, Корделия, ответ прежний — нет». С отстраненным любопытством я наблюдала за тем, как Торпедер несет какую-то стандартную околесицу, подпрыгивая на месте, корча умильные рожицы, ломая руки, надувая щеки и возводя очи горе. «Хорошо», — вздохнула я, — «слушаю. Чего ты от меня хочешь?» «Понимаешь, мы устроили викторину», — возбужденно выпалила Корделия. «Да неужели?» — с подозрением спросила я, гадая, что может быть тупее «выиграй мамонта», как на прошлой неделе. «И что за викторина?» «Ну, мы решили, неплохо будет, если ты встретишься с несколькими простыми гражданами, победителями викторины, персонально с ними побеседуешь». «Мы решили?» «Послушай, Корделия». «Дилли, зови меня Дилли, четверг, мы ведь друзья». Она поняла мое красноречивое молчание и добавила: «Ну, тогда Кортс». «Или Делия. Как насчет Торпеди? В школе меня обычно называли Торпеди Пли. Можно мне называть тебя Чет?» «Корделия», — рявкнула я, прежде чем она окончательно разбилась в лепешку. «Меня этим не проймешь. Ты сказала, что интервью с Выпендрайзером последнее, и точка». Я уже повернулась, чтобы уйти, но когда Бог наделял настырностью, Корделия Торпедер явно стояла в очереди первой. «Четверг. Своим поведением ты оскорбляешь лично меня, но просто нож в сердце». Она судорожно попыталась нащупать у себя сердце, пригвоздив меня страдальческим взглядом. Этому взгляду она, похоже, научилась у Спаниеля. «Они ждут прямо здесь, сейчас, в столовой. Это же минутное дело, ну, десятиминутное в худшем случае. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я пригласила только десяток журналистов и команду телевизионщиков из редакции новостей. «Там почти пусто будет!» Я посмотрела на часы. 10 минут. Четверг, нон не тот!» «Кто? Кто это? Кто? Кто?» «Меня кто-то позвал, ты не слышала?» «Нет», — удивленно ответила Корделия. Я ощупала уши и огляделась по сторонам. Кроме нас, Корделии, в коридоре не было никого, но я совершенно отчетливо слышала мужской голос и откровенно растерялась. «Мисс, но не тот. Проверка связи. Раз, два, три. Вот опять? Что опять? Да голос говорит прямо у меня в голове. Я показала на висок. Корделия попятилась, испуганно глядя на меня. «С тобой все в порядке, Четверг? Может, вызвать врача?» «Нет, нет, все в порядке. Я просто не вынула микрофон из уха. Это, наверное, мой напарник. Там было что-то вроде 12:14 или 10:30, в общем, какая-то цифра. Позовешь своих победителей в другой раз. Пока».